вытер пот со лба и вернулся на берег. За три раза перетащил все, изрядно загрузив каюту, а потом завел коня с помощью красногвардейца на корму, расседлал там, привязал, перенес охапками свежую траву и мешок с овсом. Управился Харунжий. «Ну, а теперь повинаемся с Иваном», — сказал Ной отцу, и, развернувшись, они отъехали берегом к Тоболу. «Ваньку бы вздуть, а?» — кипело у батюшки. «Отозвать бы в сторонку, да содрать штаны и врезать сукиному сыну за большевидство. Как думаешь?» «Чего думать, батюшка? Это его люне. Ежели сознательно выбрал, пущай пьет пиво с гущей. Не пиво, а кровью умоется, вертиголовый дурень». На Пристанской площади в притирку друг к другу люди с винтовками. Некоторые из них в старом солдатском обмундировании, фуражках, картузишках, простоголовые. Возле торговых навесов дунул в медные трубы духовой оркестр. «Не Боже царя храни, и николь славен наш Господь в Сионе, а нечто новое, непривычное». «Слышишь?» — спросил отца Ной. «Что выдувают?» «Интернационал, большевистский гимн». Чрезвычайный комиссар по продовольствию Боровиков поднялся на торговую лавку без шинели и фуражки. Рев труб оборвался. «Товарищи!» — громко начал Боровиков. «Настал тяжелый момент для нашей рабочей крестьянской республики Советов. Тяжелый момент, товарищи красногвардейцы! Но это не смертный час, хотя нам грозит страшная опасность. Со всех сторон нас окружили враги, как с Украины, так и с Дона. А теперь у нас в Сибири восстал еще белочешский корпус, а за ним белогвардейцы подняли головы, а с ними кулаки и кровожадные казаки, прихвостни царизма. Вы теперь бойцы Красной гвардии трудового крестьянства, и вам придется драться с белой сволочью плечом к плечу с рабочими отрядами и с нашими товарищами-интернационалистами. До последнего патрона будем драться. На этих пароходах мы поплывем в Красноярск. Никто из нас...» Тут Боровикова кто-то прервал. Ной увидел председателя УЧК Таволожина в кожанке и кожаной фуражке. Боровиков взял у Таволожина какую-то бумажку и некоторое время молчал. «Чего он подавился, комиссар?» — буркнул старый лебедь. «Запомни его, батяня, да спаси бог, когда почнете заваруху, не налети на него с шашкой. Не скажи, я б его...» «Не успеешь глазом моргнуть, как сам без головы будешь. Этот комиссар по фамилии Боровиков. Тот раз в Белой Елане видел убитых бандитов. С ними управился один Боровиков, полный георгиевский кавалер, штабс-капитан». «Штабс-капитан? Чего же он с большевиками?» «У большевиков и генералов немало, не говоря про офицеров». «Товарищи!» — вскинул руку с бумажкой Тимофей Боровиков. «Только что получена телеграмма. Минусинский гарнизон остается на месте. Держитесь здесь, товарищи, тесными рядами, плечом к плечу. Если поднимут голову казаки, никакой пощады врагам революции». Старый лебедь ухватился за бороду, будто пламя в ладони стиснул. Уразумел. Отошел с Ноем на берег протоки. Вода мутная, как гуща ячменного сусла. Рвет берег, и комья подмытой глины бухаются в воду. На том берегу, на дюне, возвышался дом доктора Гривы. Темнеют стеною тополя и липы, ползут по небу тучи. Жди опять дождя. «Экое водища!» — кивнул старый лебедь. «Грязь плывет», — сказал молодой лебедь, думая о чем-то своем. «Это ты в точку сказал. Грязь плывет, как вот эти красногвардейцы, которые толкутся на площади. Ну да, после грязи и чистая вода пойдет. С кровью и с мясом? В каком понятии Ладно, пойду попрошу кого из матросов, чтоб позвали Ивана. Батюшка-лебедь отверг. Не хочу видеть сукиного сына. Я же ему непременно морду побью. А эти вот, — кивнул на площадь, — привяжутся еще. Да и тучища, вишь, какая наползает, поспешать надо. Повидай его, выговор от меня передай строжайший, а так и от матери. Ну, а гостинцев, как знаешь, у тебя все есть, ладно. Ной обнял отца, трижды поцеловались, и батюшка-лебедь сел в коробок, понужнул гнедых и рысью поехал прочь с пристани. Ной некоторое время смотрел ему вслед с сожалением, что оставляет отца, хозяйство и сестренок, и кто знает, что его ждет в Красноярске.